Глава третья. Кто-кто в домике живет. Возвращение в сознание Валерий описал бы как, мягко говоря, неприятное. Его руки от чего-то были подняты, правое плечо и живот сильно сдавило. Одну руку он практически не чувствовал. В ушах стоял противный звон, а голову что-то отчаянно тянуло вверх. Некоторое время спустя он осознал себя висящим вверх ногами на ремнях безопасности. Сознание понемногу возвращалось, и Валерий предпринял осторожную попытку оглядеться. Сколько он так провисел без сознания, Кен однозначно сказать не мог, но поворот головы вызвал резкую боль в шее, что свидетельствовало о долгом пребывании в таком положении. Первое, что он смог разглядеть через запотевший обзорный щиток противогаза, едва его глаза обрели резкость, это находящегося в таком же положении Олега. Голова амбала была разбита, противогаз повернут на бок. Он не двигался. До слуха сквозь звон донеслись чьи-то стоны и приглушенный детский плач. «Маша!» – позвал Блакен, но изо рта вырвалось лишь тихое сипенье. Он попытался повернуться в сиденье, однако затекшее тело, скованное ремнями безопасности, – отказалась его слушаться. Валерий дотянулся до ножа, закрепленного в набедренных ножнах, и, разрезав ремни, грохнулся затылком о потолок Ниссана. В голове тут же вспух разноцветный салют, и Кен, стиснув зубы, застонал. «Ну какой идиот! Ты же сознание потерял, сотрясение! Осторожней надо с головой!» «Валера!» – услышал он Машин голос. «Ты живой? У тебя все в порядке?» Кен, немного подождав, когда спазмы поутихнут, показал ей большой палец и, кряхтя, принялся выбираться через боковое окно. Они перевернулись, проехав по Сергелякскому шоссе километров 6-7. Валерий хорошо знал это место, но сейчас он далеко не сразу смог определить, где они находятся. Все вокруг засыпано обломками строений и грязными хлопьями пепла. Город еще не окончательно погрузился в вечерние сумерки, но неистово бушующие пожары, выпускающие нескончаемыми потоками клубы дыма, резко оттеняли затянутое густыми тучами небо, погружая все позади себя во мрак. Определить место взрыва Кену так и не удалось, но это было и неважно. Он полагал, что задачей врагов, кем бы они ни были, было поразить как можно больше народу, и потом заряды они заложили преимущественно в центре города и по его периметру. Как раз именно такой заряд, поставленный на окраине Якутска, и перевернул их автомобиль. Значит, если они и дальше будут придерживаться выбранного маршрута, то вероятность вновь нарваться на взрыв будет не такой высокой. Это, конечно, так себе логика. Кен понимал, что как раз именно на таких логичных выводах противника и строится вся стратегия захвата, атаки или нападения. Но других полезных мыслей в пока еще туго соображающей голове Кена не появлялось. Он, шатаясь, обошел автомобиль и помог Марии выбраться наружу. Напарница была пристегнута, но сумела выскользнуть и протиснуться через смятую ударом арку. Дети лежали друг на друге, судя по всему, выпали из ремней. Саяна висела кверху ногами без сознания. Ее ребенка видно не было, но куртка была не расстегнута, и доносящийся из салона плач говорил о том, что мальчик как минимум жив. «Цела?» – смог наконец выдавить он из себя подобие голоса. «Что с остальными?» «Я в порядке», – затараторила блондинка. «Рука только болит, кажется, вывихнула запястье. Там Вадим. С ним вроде бы все хорошо. Аня не двигается, не знаю, что с ней, но похоже серьезно. Сам посмотри, Саяна тоже без сознания». «Разберемся», — хмуро прокомментировал доклад Кен. «Стрелять сможешь?» Решив сперва заняться Олегом, он, не дожидаясь ответа, подошел к джипу со стороны водителя и попытался открыть двери. Тщетно. «Смогу», — уверенно кивнула Маша. «Хорошо», – включив нагрудный фонарь, он принялся поправлять здоровяку противогаз, заодно осматривая голову на повреждения. На первый взгляд Олег сильно не пострадал, скорее всего, разбил голову о стойку, но череп вроде бы был целый. Кен стянул перчатку, нащупал пульс, тот, конечно, был, но учащенный, намного превышающий 100 ударов в минуту, что, в общем-то, неудивительно при такой массе. Но также могло свидетельствовать и о тяжелой черепно-мозговой травме, тахикардии, нехватке воздуха и тому подобное. К тому же противогаз уже сам по себе затрудняет дыхание, а съехавший на бок противогаз мог частично перекрыть дыхательные пути. Нужно побыстрее привести амбала в горизонтальное положение, а то приток крови к травмированной голове может очень плохо сказаться. «Маша, смотри по сторонам!» – рявкнул на нее Валерий. «Чтоб ни одна тварь к нам на расстоянии выстрела не подобралась!» Девушка тут же мобилизовалась, взяла помповик на изготовку и занялась круговой обороной. Кен, поддев ножом, срезал тугие ремни, опоясывающие мощное тело Олега, и как мог подстраховал голову, слегка приподняв его туловище к рулю. Олег мешком бухнулся на лопатки, и Кен, превозмогая спазмы и то и дело подкатывающую тошноту, принялся вытягивать тяжеленного здоровяка из машины. Хорошо, что это был патрол, достать такую тушу через окно какого-нибудь седана было бы очень непростой задачей. Когда с извлечением бизнесмена было покончено, Валерий положил под его голову кусок обгоревшей матерчатой ткани, удачно подвернувшийся под руку. Потом, в очередной раз обойдя автомобиль, он быстро добил растрескавшееся боковое окно и заглянул внутрь. Сразу стало видно, что уцелели не все. Отсюда уже хорошо было видно, что у Ани страшно, неестественно вывернута голова. Пальцы девочки были белыми. Вадим уже находился в сознании и, похныкивая, пытался высвободить ногу, запутавшуюся в ремнях. «Вадик, ты как? Болит что-нибудь?» – спросил Валерий, на пол туловища влазя в салон и помогая мальчишке освободиться. «Нет», – бойко помотал головой мальчик. «Молодец», – наигранно весело похвалил его Кен. «Настоящий мужик, дай-ка я вытащу тебя отсюда». Он ухватил мальчишку за шиворот и осторожно вытянул на улицу. «А Аню?» – тут же поинтересовался он за сестру, как только Валерий поставил его на ноги. «Ей тоже поможем», – пообещал Кен, – «не сомневайся. Она, кажется, просто крепко уснула от страха. Она же девочка. Девчонки, они такие трусишки. Но ты же мужчина. Ты не боишься, ведь так?» «Не боюсь», – подтвердил мальчик. «Мне совсем не страшно». «Это очень круто», – оценил Валерий. «Я знал, что не ошибся в тебе. Вот, посмотри на Машу. Видишь, как она головой вертит, понимаешь? Она боится, Вадик. Скажи, ты можешь побыть с ней рядом, чтобы ей не было так страшно, пока я здесь разбираюсь?» Мальчик неуверенно посмотрел на блондинку, затем важно кивнул и зашагал по направлению Марии. Девушка, слышавшая весь разговор, быстро перехватила инициативу и начала с Вадимом непринужденную беседу. Что придется ему врать про его сестру, потом Кен даже не думал. Сейчас на это совсем не было времени. Первым делом он расстегнул куртку Саяны и достал плачущего малыша. Это, слава богу, привело девушку в чувство. Она вцепилась в руку Валерии и что-то закричала на своем языке. Потом, видимо, окончательно придя в себя, застонала. «Ах, моя нога!» «Спокойно», – запричитал Кен, – «не двигайся, сейчас тебя вытащим». Он снова взялся за нож, как вдруг Машин голос заставил его обернуться. «Валера, сзади, смотри, люди из магазина через дорогу, человек 5, к нам идут». Кен быстро положил все так же плачущего ребенка обратно в машину и, сдернув с плеча карабин, наставил его на быстро приближающуюся компанию. Две женщины и трое мужчин. Еще сколько-то человек наблюдали за ними из разбитых окон, расположенного у шоссе трехэтажного строения, на первом этаже которого, по всей видимости, располагался продуктовый универмаг. Увидев направленное в свою сторону оружие, люди подняли руки вверх, те, что были в окнах, испуганно попрятались. «Тихо, тихо, тихо!» – услышал Валерий обеспокоенный голос одного из мужчин. «Помогать идем, не стреляй!» «Давайте сюда!» – крикнул еще кто-то. «Нужно быстрее укрыться в здании, на улице опасно!» Кен со вздохом облегчения опустил карабин. «Помощь сейчас в самый раз!» «Легкая прогулка от дома с оружием на дачу коллегу обещает обернуться затяжным приключением. К тому же на данный момент именно укрыться являлось для них первостепенной задачей. Как в таком положении продолжать путь к назначенной цели, он пока что не представлял. Для начала нужно хотя бы реанимировать всех, кого можно в его команде, и желательно, чтобы группа не утратила в мобильности, они же потеряли транспорт, и теперь, пока не удастся раздобыть новый, им придется двигаться пешком, плюс двое детей и травмированная Саяна. Еще непонятно, что с ее ногой, но Валерий уже предчувствовал ничего хорошего. «Геннадий!» Бодрый, высокий старикан с добродушным лицом и ясными живыми глазами, представившись, протянул Кену руку. «Валера!» – ответил он на крепкое рукопожатие, про себя отметив, что дед был типичным приверженцем кантри-стиля. Толстый ремень с пряжкой в виде подковы, джинсы, заправленные в классические казаки, синяя клетчатая куртка и, конечно, шляпа. Без лишних разговоров он тут же принялся деловито высвобождать Саяну, отдав маленького Айтала на попечение одной из женщин, пришедших с ним, чем сразу произвел впечатление человека дела. Пока мужчины были заняты извлечением жены Олега из перевернутого автомобиля, а затем транспортировкой самого Олега и Саяны в здание универмага, погибшую в аварии Аню замотали в шерстяное одеяло и унесли куда-то на второй этаж, предварительно позаботившись о том, чтобы ее брат этого не видел. Оружие пришлось пока оставить в машине. Кен не хотел сразу афишировать о своем арсенале, хоть и понимал, что все же придется. Без помощи им в любом случае не справиться, да и случись, что им двоим с Машей не отбиться. У вооруженного отряда шансов выжить намного больше. Но и давать оружие людям, в которых не уверен, которых совсем не знаешь, пожалуй, даже не менее опасней, чем самому остаться с голыми руками. Ведь целых 10 сумок с ружьями, карабинами и патронами к ним в данных обстоятельствах пригодятся любому. Каждому нужно чем-то защищать себя, свою семью, добывать еду, искать убежище, не говоря уже о том, что для тех, кто раньше промышлял криминалом или предпочитал брать свое по праву сильного, исчез сдерживающий фактор. В Якутске вокруг него целых 5 зон, одна центральная тюрьма, где содержатся подследственные. Будут ли из мест не столь отдаленных совершаться массовые побеги или всех зэков начнут расстреливать, приводя в исполнение какой-нибудь внутренний протокол, написанный на подобный случай, Валерий не знал. Но одно он знал точно – наступил конец света. Полиции больше нет, военные вряд ли будут заниматься отловом мародеров и другой нечисти. Сейчас у них хватает дел поважнее, к примеру, спасение собственных семей. Плохим парням теперь нужны будут пушки, у многих они, наверное, уже есть, и Валерий не собирался пополнять их арсеналы своим. Здоровяка уложили на диван в бытовке магазина, Кен разрешил одной из женщин, представившейся Екатериной и имевшей, по ее словам, какое-то косвенное отношение к медицине, стянуть с Олега противогаз и проверить его зрачки. Таким образом, она намеревалась определить степень сотрясения. Саяну расположили в большом кресле какого-то кабинета. Та же Екатерина диагностировала у нее закрытый перелом. Ей дали несколько таблеток анальгина, это все, что нашлось в аптечке из обезболивающего, и наложили холодный компресс на место травмы. Пока что помогало слабо. Саяна все время стонала. Было видно, что терпеть мучительную боль в ноге девушке дается тяжело. «Нужно добыть где-то обезболивающего», – подумал Кен. Не то на эти вопли сбежится вся округа инфицированных и еще соорудит для Саяны бандаж, а потом следует подумать о транспорте. Решить последнее нужно во что бы то ни стало, это уже был вопрос выживания. Убраться из города подальше необходимо как можно скорее. В скором времени, судя по тому, с какой скоростью распространяется вирус, количество зараженных станет неисчислимым. Тогда добраться до безопасного места будет намного сложнее или вообще окажется невозможным. Он оставил Марию присматривать за здоровяком и его женой, а сам решил пройтись по магазину, осмотреться. Их временное убежище оказалось вполне безопасным местом. Универмаг, в глубине которого расположились собравшиеся здесь люди, представлял собой просторное торговое помещение с высокими стеллажами и плотными лабиринтами полок, заставленные разнообразной консервированной и не только едой и товарами бытового назначения. Окна были закрыты мощными кованными решетками. Внутри их завесили одеялами и постельным бельем, взятым в магазинах на втором этаже. Железная дверь с добротным засовом тоже не вызывала никаких сомнений в своей надежности. Валерий стал прикидывать, что он может сделать сейчас. Пожалуй, хорошо бы заручиться поддержкой и вооружить несколько человек из новых знакомых. Пока Олег в отключке, рассчитывать он мог только на Марию, но в экстренной ситуации этого может оказаться мало. К тому же кого-то придется оставить стеречь арсенал, пока он будет заниматься транспортом. И кому, как ни блондинке, доверить это ответственное дело? А для поиска транспорта из того, что есть, нужно собрать небольшой отряд. Причем желательно, чтобы все в его составе обладали хотя бы базовыми знаниями владения огнестрельным оружием. Это, конечно, был очень рискованный план, но других в сложившихся обстоятельствах вряд ли предвидится. Придется привыкать рисковать. Кен чувствовал, что делать это теперь придется постоянно. Первый, кого имел в виду Кен, разумеется, престарелого ковбоя. Как оказалось, Геннадий был фермером и занимался коневодством, отсюда и любовь к кантри-стилю. Хоть и среди коренных жителей республики это нетипично, но Гена и не был местным. Его ферма находилась аж где-то под Москвой, а сюда старик приехал прикупить для разведения парочку саха-ата. Аборигенная порода лошади, распространенная в Якутии, отличается массивностью, плотным густым подшерстком и длинной шерстью от 8 до 15 сантиметров. Очень морозостойкая порода и очень красивая. Кен сам, не чуждый верховой езде, относился к ним с особым трепетом. Но совершить задуманное Геннадию было не суждено. Взрыв в торговом центре на площади Орджоникидзе, расположенного всего в полукилометре от киоска, в котором он покупал капучино, прогуливаясь по городу, едва не размазал его по фасаду жилого дома. Ударной волной старика бросило спиной в панорамное окно какого-то бутика, стеклопакет которого, как водится, состоял из двух 5-миллиметровых стекол, закаленного снаружи и из триплекса внутри помещения. Каленое стекло, разумеется, от удара летящего со скоростью пушечного ядра взрослого мужика разбилось на тысячи мелких осколков, а триплекс, тут же превратившись в вязкую паутину, частично погасил скорость, приняв на себя основную кинетическую энергию. И Геннадий влетел в модный бутик практически без травм, отделавшись только несколькими ушибами, царапинами на щеке, руках и лице, так и не поняв, как именно их получил. Совершен свой полет немного левее или правее, то вместо панорамного окна ему бы пришлось встретиться с бетонной стеной. И что-то Геннадию подсказывало, что эту встречу он бы не пережил. Тут ему просто повезло, причем неслыханно. Потом, поднявшись, отряхнувшись и убедившись в том, что у него действительно ничего не оторвано и даже не сломано, Геннадий принялся помогать тем, кому повезло меньше, а таковых оказалось очень и очень много. «Я, по первости, даже не подумал, что что-то военное», — рассказывал он свою версию событий, «что на нас напали и типа война. Решил, какая-то катастрофа, бытовой взрыв на химическом заводе или хранилище селитры, как в 2020 году в Бейруте. Там ведь очень похожая история была. Все так же очень мощный взрыв, сильная ударная волна, но без ядерного гриба и тому подобного. То, что связи не было, я и не заметил сразу. Я, когда гуляю по новому месту, к телефону вообще не притрагиваюсь. Чего в дисплей пялиться, когда вокруг есть на что посмотреть? Это уж после того, как грохнуло, когда скорую начали все вызванивать, обратил внимание. А потом люди добрые сказали, что еще задолго до взрывов сеть у всех пропала. Как же это наши вояки такое прошляпили? Где ж эти хваленые чекисты, наши войска связи, хакеры эти недоделанные?» Он зло сплюнул. Потом сунул в рот сигарету, помусолил, погрыз фильтр, закурил и продолжил. «Вот и бегали все от одного пострадавшего к другому. Из-под завала выкапывали, оказывали первую помощь, кто на что гораст. Люди кусками своей одежды рану друг другу забинтовывали. Вокруг плакали, стонали, выли, а потерявшиеся звали друг друга, пытаясь перекричать их всех. Из-за этого сумбура никто и не заметил других криков и воплей, наполненных болью и ужасом от осознания того, что тебя поедают заживо. Огромная толпа с палками, с арматурами в руках захлестнула площадь в считанные секунды. Никто и опомниться не успел. Меня спасло только то, что я на другом краю площади находился. Вовремя увидел и сообразил, что когти рвать надо, пока самого не сожрали. Хоть и не поверил сперва глазам, не каждый день такое увидишь. Оттуда убежал, присел передохнуть. Возраст у меня не молодой уже, да и курю, как под вышаком. Там люди ничего не знают. Я давай предупреждать одного, другого. Какой там?» Геннадий нервно отмахнулся ладонью. «Кто в такое поверит? У виска все крутят. Ты че, дед, закусывать надо. «Не все, конечно. Кто-то, если и не поверил, то хотя бы насторожился. Но в основном все, кто встречались, всерьез меня не воспринимали. Зато потом, когда волна зараженных, уже дополненная новыми участниками, докатывала до этих улиц, наверняка вспоминали меня добрым словом. Так и добрался досюда. Сколько смогу, пробегу, сяду, дух перевести или на шаг перехожу. По ходу дела предупреждаю, кого могу. Говорю, не ходите туда, опасно. Прячьтесь или уезжайте из города. Сомневаюсь, конечно, что многие меня послушались, все больше как-то с недоверием смотрели. Как услышу крики позади душераздирающие, их ни с чем не спутаешь. Так опять бежать, пока силы есть. Сколько раз так было, даже не скажу, со счету сбился, но потом на убыль пошло. То ли людей меньше в этой стороне ходило, то ли зараженные обратно в центр ломанулись, кто их разберет». Старик замолчал, бросив в окно обгрызенный окурок, и тяжело вздохнул. «Вот это да!» – грустно проговорил он. «Разве можно было подумать, что такое взаправду случится?» «И что дальше думаешь делать?» – спросил Кен, все это время не перебивая, слушавший рассказ старика. Они поднялись на второй этаж по просьбе Валерия, разместив наблюдательный пункт возле одного из окон, выходящих на дорогу. В стороне города жарким ревущим заревом горели дома, хорошо освещая все пространство вокруг. Откуда-то из центра часто слышался стрекот автоматных очередей, то и дело темноту, оттесненную городскими пожарами, пересекали шустрые линии трассирующих пуль и громовым эхом доносились гулкие раскаты взрывов. «А что дальше?» – пожал старик плечами. «Здесь люди вроде как окопались немного, еда на какое-то время есть. Вот вы теперь подтянулись, уже три ствола, какая-никакая оборона. Отсидимся пока, а потом поглядим, авось успокоится все». «Вот, Гена», — Валерий привстал, поправляя подушку у себя под задницей. «Ты вроде как уже поживший мужик и на наивного не похож. Откуда этот идиотский оптимизм?» «А у тебя есть предложение?» — недовольно поднял брови ковбой. «Я тебя слушаю». «Не успокоиться», – устроившись поудобнее, начал объяснять Кен. «Давай по тезисам. Ты сам все видел. Вирус или что это за херня имеет очень короткий инкубационный период. Распространяется очень быстро. Я уж не знаю, каким точно путем он передается, только через укус или воздушно-капельным тоже может. Потому и противогаз не снимаю. Как-то ведь первые инфицированные заразились». Так что оставаться здесь опасно уже по двум причинам. Во-первых, высокая вероятность заразиться, находясь поблизости к источнику инфекции. Во-вторых, количество инфицированных уже сейчас исчисляется такими цифрами, что даже если у всех, находящихся здесь, будет по пулемету, и к нам пожалует хотя бы 3% от этой толпы, нас все равно сметут в два счета. И даже если двери с решетками выдержат, в чем я сильно сомневаюсь, сколько мы сможем продержаться в блокаде, пока не кончится еда и вода, учитывая, сколько нас человек? 30? 28, угрюмо поправил Геннадий. Было. С вами выходит уже 34, считая детей и того, что без сознания. Вот, заключил Кен, недели на три хватит воды, и это в лучшем случае. Еды тут много, при экономном расходе хватит надолго, но если закончится вода... «Это уже будет началом конца». «Я тебя понял», – жестом остановил его ковбой. «Дальше обезвоживание со всеми вытекающими. У тебя есть альтернатива, или ты просто прогнозируешь самые плохие варианты?» «У меня есть более перспективное предложение, но нужно подойти с умом. Хорошо спланировать, привлечь правильных людей». «Я тебя слушаю», – заинтересовался Геннадий. «С оружием умеешь обращаться?» Кен похлопал по цевью карабина. «Конечно!» – оживился ковбой. «АКМ хоть сейчас тебе разберу и соберу, хоть и с армией его в руках не держал, а гражданское лет 5 назад крайний раз. На охоту с другом ездили, правда, там 12-й калибр, помповик был, но с карабином какие у вас с дюжу». «Это хорошо», – кивнул Кен, – «это очень хорошо». Он немного помолчал, обдумывая, формулируя мысли в убедительный монолог. Потом с сомнением посмотрел в окно, в ту сторону, где лежал перевернутый джип. «О, Господи, надеюсь, я все делаю правильно», – подумал он и выдал. «Там, в машине, на которой мы приехали, 10 сумок с оружием и боеприпасами. Гладкоствольное и нарезное. Все охотничье. Хочу сразу предупредить подозрения. Гена, мы не бандиты. Все, что находится в сумках, вывезено из моего оружейного магазина. Не крадено и ни в каких темных делишках не засвеченное. Стволы новые, даже не стреляные. Есть экипировка и противогазы. Последних, к сожалению, на всех не хватит. Но есть респираторы, хоть как-то прикрыть дыхательные пути. Не ахти, конечно, какая защита, но лучше, чем ничего. План такой. Нужно вооружить и экипировать людей, знакомых с огнестрельным оружием, и желательно имеющих хоть какой-то военный опыт. Пару человек нужно оставить для охраны боезапаса. Сам понимаешь, в какое время живем. Я думаю, объяснять, что вооружать всех никак нельзя, во всяком случае, сейчас тебе не нужно». Геннадий, понимающе закивал, но перебивать не стал, терпеливо слушая дальше. Хоть и понятно было по его виду, что еще даже неоконченное предложение Валерия его уже сильно воодушевило. По мере того, как Кен высказывал ему свои мысли, глаза старика становились живее и решительнее. Валерий уже тогда понял, что одного надежного союзника он здесь точно приобрел. Геннадий сразу производил впечатление человека честного и правильного. То, что именно он являлся инициатором той вылазки, когда взрывной волной рядом с их убежищем чей-то автомобиль снесло в кювет, пять человек покинули безопасный магазин, чтобы прийти на помощь попавшим в беду людям, уже многое говорил Валерию об этом человеке. Из остальных нужно оформить отряд в количестве хотя бы 8, а в идеале 10 человек, продолжал Кен. Задача – найти большой, вместительный, желательно проходимый транспорт. 2 в случае 3 единицы, можно больше. Лучше КамАЗ или Урал. Кунг это будет или колхозник, неважно. Главное, чтобы влезло побольше народу и можно было загрузить провизию. На худой конец подойдут автобусы на высокой базе, типа пазиков. Из найденной техники нужно сформировать колонну, которая сможет держать оборону во время движения. Вооружением остальных, распределением их после по колонне, займемся после того, как будет сформирован головной отряд, члены которого будут контролировать всех участников. Координация в таких вопросах архиважна. Если что, есть рации, нужно только зарядить. Конечная цель всего этого, как ты, наверное, уже понял, находится за городом. Где именно, объяснять не буду, ты не местный, от этой информации тебе ни тепло, ни холодно. Скажу только, что это элитный дачный поселок. Есть большая вероятность того, что взрывов в этой зоне не было и зараза до туда не добралась. Там мы сможем закрепиться более серьезно. Я бывал в тех местах и могу точно сказать, что недвижимостью в этом районе владеют только очень богатые дяди и тети. Почти все дома там должны быть автономными, то есть в них банально есть дизель-генераторы и скважины, а это уже серьезные критерии выживания. Во всяком случае, от обезвоживания точно не умрем. Заселим несколько домов, организуем круговую оборону, наладим дежурство, а дальше видно будет. Как тебе такая альтернатива? Альтернатива Геннадию понравилась. От себя он только добавил, что человек – социальное существо, и выжить в сложившихся обстоятельствах возможно только совместными усилиями, с чем Кен не смог не согласиться. Второго мужчину, который сразу стал еще одной боевой единицей вновь сформированного отряда, звали Василий. Он, как и многие собравшиеся в торговом центре вместе с женой Юлией, приехал сюда, рассчитывая запастись продуктами на грядущие тяжелые времена. Василий, как бывший мент, а ныне охранник в популярном охранном агентстве, быстро понял, что дело плохо. «А что в таких ситуациях делают?» – рассказывал он. «Закупаются продуктами, крупы, там, тушенка, макароны. Вот и поехали с женой. Телевизоры молчат, радио тоже, связи нет. Сначала до детей метнулись, так никого дома нет. Дозвониться даже не пытались, телефон сеть не ловит. Они, конечно, у нас взрослые, но, учитывая последние события...» Василий развел руками. «Нашли случайно. Хорошо знали, где они постоянно обитают. Они музыканты у нас, снимают для репетиции помещение на Лермонтова. Жена куртку дочери издалека разглядела, та яркая такая, лыжная. Так и перехватили, успели. А потом как началось... Нападение, стрельба, военные. Мы в пробке стояли, когда эти...» Василий недвусмысленно мотнул головой в сторону улицы. «Первой волной накатили. Столько людей там сожрали. Я такого в фильмах ужасов не видел. Бросили машину прямо там, еле ноги унесли. Сюда, как добрались, даже не помню. Дворами да пролесками, то бегом, то ползком, то на цыпочках, чтоб, не дай бог, не услышал, кто из зараженных. Их намного по пути попадалось, а тут вот люди, многие уже давно сидят, боятся даже домой пойти, точнее, не дойти». Кен в общих чертах обрисовал ему, что собирается делать. «Поддерживаю», – тут же согласился он, – «идея хорошая, тем более с оружием шансы очень высокие. У меня, кстати, тоже кое-что есть». Василий запустил руку под куртку и достал оттуда компактный пистолет. «Макаров, разумеется». «Вася», – удивился ковбой, – «да ты просто настоящий чекист и даже виду ни разу не подал, что вооружен и опасен». «А зачем кому-то об этом знать?» – улыбнулся тот. «В наше-то непростое время. За него и убить легко могут. Жить всем хочется, а с пистолетом хоть какая-то гарантия. Это так, на крайний случай, с собой взял. У меня к нему 2 магазина патронов всего. Сильно не повоюешь». «Со службы?» – спросил Кен, разглядывая слишком уж ухоженный ПМ. Такое ощущение, что с него даже не стреляли ни разу. «Так и есть. Точнее, почти так и есть. Из него стреляли всего пару раз на стрельбище. Он наградной. 8 лет в сейфе пролежал. Теперь, наверное, чаще придется использовать». «Наградной?» Теперь и Кен удивился. «Да ты не так прост, как кажется, Вася. Я слышал, что кого попало, такими почестями не одаривают. Где ж ты так отличился?» Бывший полицейский, все так же улыбаясь, скромно пожал плечами. «Это долгая история, но если все, что ты задумал, получится, обязательно расскажу». «Хорошо», — согласился Валерий. «Думаю, пришло время совершить вылазку к джипу. Лучше будет, если мы сумеем унести все за одну ходку. Поэтому необходимо привлечь еще 3-4 человека. Есть подходящие кандидатуры?» Кандидатуры отыскались быстро. Первым стал сын Василия, которого звали Артур, молодой здоровый парень 28 лет от роду, отслуживший срочную службу в десанте и умеющий управляться с грузовой техникой, на что Валерий сразу обратил пристальное внимание. А самое главное, что сам Василий был даже не против присоединения сына к отряду, а обеими руками за, мотивируя это тем, что настало время мужчинам выполнить свою главную функцию – защитить свою семью и позаботиться об их безопасности и благополучии. Правда, с одной оговоркой, что сын не будет отходить от отца во время боевого выхода, и в колонии они получат назначение в 1 машину. Валерий не возражал. Его жена, как ни странно, тоже поперек мужу ничего не сказала, а без лишних слов отпустила сына с отцом заниматься делом, не требуя от него сиюминутных объяснений, что да как. «Сразу видно, у кого дома полный порядок и взаимопонимание», – подумал Кен. Все это характеризовало Василия как человека надежного с четкими моральными принципами. А еще Вася застал первую чеченскую кампанию, когда армию усиливали милицейскими отрядами. Правда, под самое ее завершение. Но боевые выходы у него были, и даже опыт зачистки зданий имелся. А это уже боевая единица с военным опытом, что для Валерия было очень важно». Это обнадеживало. Хорошая у него собирается команда. Ведь работать придется в замкнутых помещениях, и неподготовленные люди с перепугу могут случайно выстрелить впереди идущему в спину. Такое на войне бывает очень часто, и потому зачистку зданий поручают только специальным подразделениям, прошедшим подготовку. А сейчас придется ограничиться только устным инструктажем. Еще 2 предложил сам Артур. С одним он хорошо общался с детства, звали его Сергей. С Артуром они были почти ровесники. Как оказалось, из центра Василий забрал не только своих детей, но и их друзей Сергея и его девушку Марину. К сожалению, у парня не было навыков вождения никакой техники, и с оружием он умел обращаться поверхностно, на уровне срочной службы. Но Кену этого было достаточно. К тому же Сергей длительное время занимался борьбой и был хорошо развит физически. Кроме того, он выказал готовность во всем слушаться опытных и учиться. Таким образом, невысокого роста, но коренастый темноволосый Серега благополучно был зачислен в отряд. Еще 1 вновь прибывшего бойца звали Саша. Парни познакомились с ним уже здесь, в магазине, и позвали его сразу, как только узнали, что Валерий собирает отряд для поиска транспорта. Александр не отличался никакими выдающимися качествами, за исключением того, что он был механиком, заточенным именно под работу с тяжелой грузовой, а также гусеничной техникой. В армии Саша был водителем таких машин, как БМП, БТР и БРДМ, что в случившемся апокалипсисе делало его просто очень ценным кадром. Конечно, никакой военной техники у них сейчас нет и пока даже не предвидится, но в будущем навыки Александра точно им пригодятся. В этом Валерий не сомневался. Если им удастся раздобыть хотя бы вездеход, то, проведя некоторые доработки, можно использовать его как ту же разведывательную машину для налаживания сообщения с другими выжившими и оценки обстановки в целом. А самое главное, Саша знал, где точно есть то, что им сейчас нужно, а именно два грузовых автомобиля, самосвал КРАС с высокими бортами и 30-метровая фура. Обе машины были на ходу, но с некоторыми неисправностями. Собственно, он и был водителем той самой фуры, которая находилась на ремонте с пустяковой поломкой в гараже фирмы, осуществлявшей грузоперевозки по республике и не только. Гаражи находились на улице Чернышевского, что было почти окраиной города. И в этом был первый плюс – не придется лезть в центр и рисковать потерять всю группу в попытках вывести транспорт через погруженные в хаос улицы, представляющие из себя сейчас одну огромную пробку. А вторым плюсом являлось то, что это было совсем недалеко. Нужно было только пересечь смешанный район, преимущественно состоявший из частных дворов, и всего один квартал с несколькими современными жилыми комплексами. Но в основном там располагались складские и промышленные базы. «У КРАЗа, кажется, аккумулятор мертвый был», – вспоминал Саша. «Сейчас он вообще без него должен стоять. И вроде бы что-то мелкое по электрике. Поворотники, что ли, не моргали, не помню. А у моей «Ласточки» только отбойник надо было приварить. Вчера меня какой-то мажор на бэхе на светофоре в жопу поцеловал. У него весь перед в гармошку, а у меня отбойник с метлой оторвало. По правилам без него ездить нельзя, гайцы оштрафуют. Вот и пришлось загнать на ремонт. Сегодня должны были сделать. А то уверен, что обе машины сейчас там», – спросил со скепсисом Валерий. Уж не верилось ему, что так легко решаются задачи, на которые он бы отвел как минимум несколько дней. Кен не был наивным простаком и понимал, что транспорт им, возможно, придется искать очень долго. Смыться из города хотят все, кто трезво мыслит и понимает, к чему все идет. И потому за четыре колеса, руль и сиденье сейчас многие продадут душу. «Но за свою лошадку уверен», – весело ответил Саша, вынимая из кармана брюк связку ключей. «Да и КРАЗ, думаю, никуда не делся. Без аккумулятора на нем шибко не покатаешься. Завести, конечно, заведем, но если заглохнет где-то по пути, это может стать серьезной проблемой, вряд ли его заменили. То есть нам нужен к нему только аккумулятор. Валерий уже раздумывал, где можно его достать. В этом районе он помнил много магазинов строительной техники, инструментов и запчастей, так что даже новое АКБ очень даже возможно найти». «Да и кроме него наверняка подвернется много чего нужного». «Так точно», – коротко и по-военному с улыбкой ответил механик. Семь человек, включая Марию, хватило с лихвой, чтобы за один раз забрать все сумки и пару коробок со всякими мелочами, вроде охотничьих спичек, фонариков и батареи к ним. Решив, что бытовка универмага отвечает всем параметрам временного хранилища боезапаса, Кен распорядился все сложить туда – и неожиданно обнаружил там пришедшего в сознание Олега. Здоровяк сидел на диване, немного пошатываясь, и пил воду из пластиковой бутылки. Саяна тоже находилась здесь. Она покачивала Айтала, сидя в офисном кресле. На ноге у нее красовалась нехитрая, но очень качественно сделанная шина из двух ножек от деревянного стула и бинта. «Екатерина знает свое дело», – хмыкнул Кен. Саяна не стонала и не плакала, даже румянец появился на щеках. Видимо, нашлись и обезболивающие, или терпеть стало легче, когда муж очнулся. «Валера, как у нас дела?» – хрипло поинтересовался Олег. «Мне тут пришлось вздремнуть немного, ты уж меня прости». «Но напугал», – улыбнулся Кен. «Я уже подумал, до Нового года спать собрался». Валерий хлопнул бугая по плечу. «Как себя чувствуешь?» «Да вроде нормально», – пожал плечами здоровяк. «Голова только ватная, и пить хочется». «У него сотрясение», — сказала подошедшая Екатерина, протягивая Олегу еще одну бутылку воды. «Вам повезло, что вообще получилось откачать. Насколько серьезное повреждение мозга, я, конечно, сказать не могу, но зрачки бегают, значит, сотрясение не слабое. Нужен покой». «Ох, Катерина», — пробасил здоровяк, вставая. «Покой нам только снится. Что там у нас, Валера? Машины нет. Какой теперь план?» Кен как мог подробно ввел Олега в курс дела, приводя все аргументы за и против, опасаясь, что здоровяк не поддержит такую инициативу. Все-таки один из домов, в который они направлялись, принадлежал ему, и Валерий допускал, что вынужденные коррективы в плане придутся Олегу не по душе, и заморачиваться тем, куда разместить посторонних ему людей, а также налаживанием их быта, он попросту не захочет. Это было бы неудивительно. Кому нужны лишние хлопоты и ответственность за чьи-то жизни? Тем более бизнесмену, для которого все, что происходит, это ничего личного, просто бизнес. И Кену пришлось бы искать выход из сложившегося положения самостоятельно. Но Олег с неожиданным энтузиазмом воспринял изменения, опять опровергая опасения Валерия относительно своей персоны. И Кен снова укорил себя за излишнюю подозрительность к здоровяку. Кровожадная бандитская внешность Олега никак не вязалась с его поведением и поступками, и все время сбивала недоверчивого и подозрительного по своей природе Валерия. Стоило признать, что бизнесмен оказался вовсе не эгоистом. Он с готовностью поддержал мнение Валерия о том, что, сформировав поселение на военном положении со своими правилами и уставом, шансы выжить возрастают в разы. Вероятно, их неудавшаяся попытка выбраться из города, во время которой все они имели возможность увидеть, каких масштабов достигла катастрофа, также оказала влияние на его мнение. В своем особняке супруги на первое время согласились разместить человек 10-15, пока не удастся всех расселить в количестве комфортном для проживания. Но Саяна, которая знала коттеджный поселок, где располагалась их усадьба, даже лучше мужа, навскидку сразу вспомнила несколько домов, в которых точно нет хозяев, поскольку те вообще не проживают в Якутске и приезжают туда в лучшем случае раз в год. Все они находились недалеко от их коттеджа, и поэтому с размещением 30 человек особых проблем возникнуть не должно. «Ну что ж, отлично», – подвел итоги Кен. «С жильем определились, теперь нужно доукомплектовать отряд еще 3 бойцами из числа добровольцев. Заодно сделаем объявление, чтобы все были в курсе, чем мы тут занимаемся. А то люди уже покашиваются, потом останется только выставить охранение боезапаса, и можно приступить к поиску транспорта. Предлагаю сперва экипировать и вооружить тех, кто уже в теме». Он поискал глазами блондинку. «Маш, ты у меня будешь завскладом в звании прапора, займись. Выдай Васе и Артуру по нарезному карабину, а Саше и Сереге что-нибудь помповое и по коробке патронов. Еще по комплекту горки. Если не будет нужного размера, выбери какой-нибудь другой. Только не маскировочный, их пока бережем, не исключено, что понадобится. И противогазы обязательно». Мария, небрежно отсалютовав, пошла выполнять поручение, а Валерий повернулся к Олегу. «А ты чего расслабился? Противогаз потерял?» «Да надеваю, надеваю», – угрюмо пробасил здоровяк. Всех собрали в торговом зале, предварительно раздвинув в разные стороны полки с товаром, освобождая пространство. Всего Валерий насчитал 24 человека. Кого из собравшихся больше, мужчин или женщин, однозначно Кен сказать не мог, но среди них точно не было ни детей, которые даже в возрасте подростков заблаговременно оставили на попечение Саяны, ни совсем уж глубоких стариков. Все они недоуменно переговаривались, пытаясь узнать друг у друга, зачем их так вежливо, но настойчиво попросили собраться в зале и что такого им хотят сообщить эти вооруженные люди. Те, кто считал, что в ногах правды нет, уселись на коробки. Другие, кому коробок не хватило, расположились на кафельном полу, подстелив под себя картон. Остальные остались стоять. Тактические фонари, подвешенные на противоположный сплинкер под самым потолком, тускло освещали их растерянные, обеспокоенные лица. Не став дожидаться, пока толпа утихнет, Мария взяла на себя функцию привлечения внимания. «Товарищи! Товарищи! Мы отнимем у вас всего несколько минут. Создайте, пожалуйста, тишину в помещении и послушайте, что вам скажут. Это касается нашего общего выживания». Она дождалась, когда разговоры стихнут, и тактически отступила немного назад, выводя Валерия на первый план. Кен обвел всех внимательным взглядом и негромко, но отчетливо, насколько позволял ему противогаз, заговорил. «Я надеюсь, никому не придется долго объяснять, что происходит. Мы атакованы, пока еще не инфицированным врагом, и есть все основания считать, что началась война. Но наш враг не захотел вступать с нами в открытый бой, а предпочел уничтожить нас нашими же руками. По городу стремительно распространяется неизвестный вирус, превращающий всех заразившихся в беспощадных кровожадных монстров. Я думаю, что многие из вас уже имеют наглядное представление о проявлении симптомов поражения вирусом, о том, как скоро они проявляются и каким образом он передается. Из толпы послышались негромкие возгласы. «Через укус! Да, они бешеные сразу становятся и нападают. Через кровь! Даже порез на руке может стать причиной!» Кен жестом руки призвал собравшихся к тишине и, выждав секунду, продолжил. «Хорошо. Также есть подтвержденная информация о том, что зараженные лояльны друг другу, но крайне агрессивно настроены по отношению к неинфицированному. Мы прослеживаем в этом стремление вируса к распространению, а это значит, что с каждой минутой зараженных становится все больше и больше, и единственный способ выжить в данных обстоятельствах – это как можно быстрее уезжать подальше от источника заразы, а наш город сейчас является именно таким источником. Для этого мы срочно собираем отряд, задача которого будет поиск транспорта и последующая доставка всех нас, а также провизии в безопасное место. Есть ли среди вас желающие вступить в отряд? Сразу несколько молодых мужчин и одна женщина подняли руки. Валерий сразу узнал ее. Екатерина, которая медик. «Хорошо. Подойдите ко мне после того, как я закончу объявление, и мы посмотрим, чем вы сможете помочь. А сейчас Мария раздаст вам респираторы. Думаю, объяснять, зачем они нужны, никому не придется. Вирус – штука коварная. Лишние меры предосторожности никому не помешают. Противогазов, к сожалению, на всех не хватает. У нас их осталось всего три, и их наденут те, кто пойдет с нами искать машины. Так что надевайте, что есть, и постарайтесь снимать только при крайней необходимости. На этом, пожалуй, закончу». Валерий коротко кивнул Маше, и она начала раздавать средства защиты из магазина и корзины на колесах. Каждый второй высказывал им слова благодарности, на что ребята отвечали, что пока не за что. Валерий действительно считал, что на данном этапе особо они еще ничего не сделали. Планы, конечно, у них наполеоновские, но, как водится, далеко не все цели, которые человек имеет наглость перед собой поставить, реализуются в полной мере и так, как он хочет. Предстояло еще много работы, сложной и очень опасной. Требовалось раздобыть аккумулятор для самосвала. А так как аккумулятор наверняка придется брать в магазине, то его еще предстоит зарядить. Электричества нет, то есть придется искать альтернативный его источник. По словам Александра, бензиновый электрогенератор также должен был найтись в магазине. А если нет, если ни в одном из ближайших магазинов не окажется ни одной станции, тогда, вероятно, придется отказаться от самосвала и обойтись одной только фурой. Валерий прикинул, поместятся ли в стандартной фуре 30 человек вместе со всеми продуктами, которые они смогут отыскать в универмаге. Выходило, что, скорее всего, поместятся. Но вот кто будет прикрывать фуру, если они до самого Вилюйского тракта будут двигаться по Сергеляхскому шоссе, то все время будут находиться на окраине города? Вероятность нарваться на большое скопление зараженных там, конечно, меньше, но для того, чтобы создать им серьезные проблемы, хватит и одного десятка. Без прикрытия зараженные могут разбить стекло и прорваться в кабину водителя на каком-нибудь повороте, когда они вынуждены будут снизить скорость или попытаться залезть под тент, разрезав его ножом или разбитой бутылкой. Нужно было все это продумать. Второй попытки у них не будет. Итак, первым идем я и Саня, он показывает дорогу. Следом все остальные, Вася и Олег, замыкают. Укомплектованный и снаряженный отряд в полной боевой готовности стоял недалеко от выхода из магазина, и Валерий вполголоса проводил инструктаж перед операцией. Так он сразу начал называть предстоящее дело, потому как действовать нужно было осторожно и очень тихо. Из новеньких в группу поиска он отобрал только двоих. Оба не имели никакого военного опыта, даже в армии не служили. Кен сначала не хотел пополнять ими отряд, но молодые парни рвались в бой и, посовещавшись с Василием, как с человеком, не чуждым военному делу, ребят решили все же взять из соображений, что в экстренном случае пару стволов им не помешают. Правда, с одной оговоркой, что без команды никаких действий они предпринимать не будут. Итого, группа поиска насчитывала 9 бойцов, включая Кена. Охранять оружие оставили женщин. Марию, жену Василия, Дарью, которую он вооружил своим ПМом. Саяну решили не привлекать, так как она всецело была занята ребенком. Да и сломанная нога не позволяла девушке даже ходить. Вместо нее уговорили подстраховать охранение доктора Катю, хоть она и с большой неохотой согласилась взять в руки Кена в Бекас. Остальных Валерий отправил упаковывать продукты и готовить провизию к погрузке так, чтобы когда придет время, они смогли сделать это быстро и без каких-либо осложнений. Кроме того, в магазинах на втором этаже имелась одежда, постельные принадлежности, бытовая химия и тому подобные вещи, которыми также следовало запастись по максимуму. Когда еще представится такая возможность, было большим вопросом. «После того, как выйдем, всем выстроиться в линейку друг за другом», – продолжал Кен. «Повышенное внимание, смотреть по сторонам, при обнаружении дальней угрозы не шуметь, а коротким докладом или сигналом оповестить группу. Огонь никому без команды не открывать. Оружие применять только в помещениях и только в самых крайних случаях. Так хотя бы будет шанс, что выстрел услышат немногие. Вокруг могут быть тысячи зараженных. Пальнем где-то на улице и до места назначения можем не добраться. Придется прорываться с боем, что привлечет еще больше врагов и будет означать конец операции. При случае внезапного контакта обходиться ножами, бить сразу по горлу или в сердце. При возможности бейте в глазницу или под челюсть снизу вверх, так чтобы нож достиг мозга. Досмотрите, не порежьте друг друга. Повторяю, огонь не открывать ни в коем случае. Выстрел вне помещения с большой долей вероятности будет означать конец операции. Только рукопашный бой. Поэтому огнестрельное оружие поставили на предохранитель и повесили на плечо. Но если врагов будет много и они нас заметят, в таком случае действуем так. Быстрым огнем уничтожаем противника, затем прячемся в ближайшем здании и ждем. Укрытие по возможности должно быть высоким строением, чтобы иметь возможность с высоты оценить плотность врага на улицах и покинуть укрытие тогда, когда она будет минимальной. Иначе сперва придется проводить разведку. Двигаемся не спеша и только по моему сигналу, небольшими перебежками от дома к дому. Мы с Саней подходим к углу, осматриваем улицу. Если все тихо, я подаю сигнал. Делаем рывок до следующего дома и дальше в том же порядке. Если на улицах встречаются зараженные, будем думать, как обойти или убрать помеху. Ведем себя очень тихо. Во время движения группы, пока не доберемся до места, не болтать. Разговоры только по делу. Помните, достичь нашей цели мы можем только скрытно. По-другому ничего не получится. Инфицированных слишком много, а нас слишком мало». «Оружие будем использовать только когда будем прикрывать транспорт во время движения и, наверное, когда будем проводить погрузку. Шума от двигателей нам не избежать, поэтому, скорее всего, придется активно оборонять колонну. Пока все. Вопросы?» Вопросов не последовало. Кен еще раз придирчиво осмотрел свой отряд, заглянул каждому в глаза, нет ли среди них заметно нервничающих, не дрожат ли у кого-нибудь руки. «Такие ему в отряде сейчас не нужны. Дело слишком важное». «Ошибиться никак нельзя. Если кто-то из них с перепуга начнет стрелять на улице, это может кончиться смертью для всех. Если в помещении они нарвутся на зараженных, и кто-то в панике начнет палить во все стороны, то для отряда такой боец будет даже опаснее инфицированных». Но все держались уверенно, и поводов для беспокойства никто не подавал. «Еще кое-что», – выдержав небольшую паузу, произнес Валерий. «Укушен, значит, мертв». «Берегите шею, кисть и все открытые места. Если нет других вариантов, давайте предплечье. Пусть грызут космополитен, пока другие в отряде придут на подмогу». Кен проследил, чтобы каждый в группе обмотал предплечье толстыми глянцевыми журналами и скотчем. Такая нехитрая мера, по его расчетам, должна стать серьезной защитой в случае неожиданного нападения. Когда в близкой рукопашной схватке боец столкнется с затруднениями в эффективном использовании холодного оружия и будет всецело занят обороной вышеуказанных мест, тогда, дав зараженному на растерзание обмотанное журналом предплечье, можно здорово выиграть время, пока не подоспеет помощь, и даже получить возможность для проведения контратаки. Мера, конечно, еще не испытанная, никаких гарантий, что она выгорит, нет. но идти против инфицированных совсем уж без защиты Кена как-то не улыбало. Он прекрасно помнил, на что они способны, насколько может возрасти сила и скорость человека после заражения, и в какую свирепую, злобную и опасную тварь он превращается. Для Валерия шансом не стать одним из них явилась его куртка. Толстый пожилой мужик так и не смог прокусить толстую кожу, хоть и рука в месте укуса здорово опухла и болезненно покалывала всякий раз, когда он ей двигал. Дай бог, что эта предосторожность с журналами хоть чем-то им поможет. «Я уж не знаю, лечится эта хрень или нет», – продолжал Кен, «но думаю, что вакцину в ближайшее время вряд ли придумают. И в случае, если кто-то из нас заразится, пытаться доставить его в безопасное место и держать его связанным до лучших времен, подвергая всех огромной опасности, лично я, как бы цинично это ни звучало, не буду». Кен еще раз обвел группу тяжелым взглядом, подозрительно всматриваясь в каждого, пытаясь разглядеть несогласие с такими его правилами. «Еще раз повторяю, заразился – мертв. Если укусят меня, кто-то из вас должен будет меня пристрелить до того момента, пока я не наделаю делов. Точно так же каждый из вас должен поступить с любым другим в отряде. Если кто-то не готов стрелять в живого человека, выйдите из отряда сейчас. Если кто-то не готов стрелять в друга, в своего сына, в отца, если он будет укушен». Он испытующе посмотрел на Василия, на пацана его Артура, на Серегу с Сашкой. «Выйдите из отряда сейчас». Но никто в группе поиска не шелохнулся. Повисла тишина. Кен не спешил командовать выход, давая возможность каждому обдумать его слова. «Все поняли, Валера», — хмуро ответил Василий. «Конечно», — поддакнул Гена, — «не дураки». Остальные согласно закивали, словно выйдя из ступора. И Кен, так и не сумевший подавить в себе не то свою природную подозрительность, не то смутные предчувствия, дал отмашку к началу операции. На улице моросило. Тяжелые темно-синие тучи затянули небо, угрюмо нависая над охваченным неистовыми пожарами городом. Ярко пылающие зарево, выпускающие плотные потоки дыма, виделись по всей протяженности Якутска, насколько хватало глаз. Группа быстро покинула открытый участок между дорогой и магазином и вынырнула в переплетение близко примыкающих друг к другу дворов, стараясь держаться ближе к торцам домов. Земля около стен превратилась в грязевое месиво, и ботинки местами вязли в ней по лодыжку, издавая неприятные чавкающие звуки. Кен жестом руки остановил отряд и осторожно выглянул из-за угла, напряженно вслушиваясь в каждый звук. Он обратил внимание на отсутствие далеких выстрелов и ухающих минометных взрывов. Те, кто непонятно с кем вел перестрелку в центре, больше не нарушали царящего вокруг безмолвия. Мелкая ленивая морось избивалась в тяжелой капле, падала с нависавших над отрядом карнизов прямо бойцам за шиворот, из-за чего те, глухо матерясь, противогазы натянули на головы капюшоны. Валерий в очередной раз скомандовал рывок, и 9 человек, вертя головами по сторонам и не выпуская ножи из рук, стремительно пересекли улицу. Дома в этом районе были все больше частные – невысокие, деревянные, ветхие, с покосившимися заборами и запущенными огородами, с растревоженными ветром полиэтиленовыми лохмотьями на каркасах теплиц. Встречались здания чуть больше многоквартирные, но тоже давно потерявшие геометрию, явно находящиеся в аварийном состоянии. Кем-то так и не снятое с уличных вешалок белье теперь висело на старых дворовых лиственницах или валялось в грязевых лужах. Иногда по периметру фасадов росли живые изгороди из невысоких кустарников или декоративных деревьев, порой больше мешая, чем помогая группе. Пробираться вдоль них было слишком шумно, ветки цеплялись за одежду, шелестели, скользя по ней, хрустели, ломались, из-за чего отряду приходилось обходить такие места другой дорогой. Но случалось, что заросли у домов оказывались весьма кстати – в том случае, если они росли не так близко к домам или образовывали коридор, располагаясь по обе стороны некоторых троп. Тогда, скрываясь за ними, группе удавалось быстро миновать такие дворы, но в основном Кену приходилось надолго останавливать группу, прислушиваясь, внимательно вглядываясь в полутьму, осматривая грунтовые дороги и окна. то и дело выходя на разведку, когда улицы попадались сложные, со скрытыми закоулками и тупиками. После чего он возвращался, и все повторялось вновь. Рывок к намеченному дому, бегом, гуськом, ползком, кто-то поскользнулся на скользкой земле, помогли подняться, добежали, прислушались, осмотрелись. Тихо. Пригнувшись под окнами, прошмыгнули до угла, выглянули. Снова разведка, рывок и так до бесконечности. Через четверть часа они вышли к какой-то улице с элитными коттеджами. Дворы с этого момента пошли побогаче, но плотно примыкающие заборами друг к другу, через которые отряду теперь приходилось перелазить, избегая дороги. Благо, ограждения не все были высокие, и даже пожилому Геннадию удавалось легко преодолевать их. Тем не менее, это серьезно замедляло группу и многократно увеличивало риск быть замеченными. На зараженных пока что не нарывались. Лишь однажды, когда отряд перемахивал через дорогу, Кен разглядел несколько силуэтов людей, неподвижно стоящих на перекрестке. По мере их углубления в частный поселок, огни городских пожаров стали меньше освещать улицы, и вокруг заметно потемнело. Моросящий дождик, успокоившись на какое-то время, прекратил поливать землю, и наступившую тишину теперь нарушали только тяжелые шаги охотничьих ботинок и ярко выделенный отсутствием других посторонних звуков тяжелый громовой рокот. Иногда раздутые бока темных облаков пересекала кривая молния, и стерильно белая вспышка ярко освещала мрачные трафареты домов, на какое-то время давая отряду возможность определить свое местоположение. Они перелезли через очередной забор, и Кен, остановив отряд возле ромбовидной застекленной беседки около красивого домика, скомандовал: «Привал!» «Так, отдыхаем пока. Противогазы не снимать. Курить будете, когда уедем далеко за город. Бдительность не теряем. Внимание по сторонам. Я пойду схожу, посмотрю, что там и как дальше». Он повернулся к здоровяку. «Олег Батькович, составите компанию?» «С удовольствием», – оживился бизнесмен. «Охотно, друг мой, охотно». «Отлично. В таком случае, Вася, за главного. Если не вернемся минут через 20, начинайте искать где-то в той стороне». Валерий обозначил примерное направление, в котором он собирался отправиться. Он всегда так делал, если планировал разведать обстановку на 3 или 4 двора, а то и осмотреть всю улицу. «Если у нас вдруг возникнут проблемы, мы постараемся подать сигнал фонарем». Василий кивнул за всех, и Кен на пару с Олегом, перемахнув через легкое ограждение из сетки рабицы, легким бегом двинулись к ближайшему дому. Они благополучно миновали несколько богатых дворов, затем быстро перебежали широкую грунтовую дорогу и нырнули в сосновую рощу с центральной аллеей и сетью дорог от нее, покрытых брусчаткой, отдельно к каждому особняку. На аллею не полезли, решив продолжить пробираться испытанным безопасным способом через частные дворы и преодолев высокую живую изгородь с кирпичным забором. Оказались перед исполинским 4-этажным особняком с мансардной крышей и крутой башенкой. Башня была несколько выше самой усадьбы, примерно на этаж. Валерий задался вопросом, для чего она нужна. По своему обыкновению в башнях часто монтируют винтовую лестницу, но площадь здания занимала по меньшей мере 2 сотки. При таких габаритах Кен на месте хозяев разместил бы лестницу где-то в центре дома, да и в ширину башня была 6 метров. Кощунственно делать в ней лестницу, но, собственно, у богатых свои причуды. Валерий допускал, что проблема экономии полезного пространства хозяев дома вряд ли занимает, а занимала она только его, потому как Кену о таких хоромах даже мечтать не приходилось. Так что в усадьбе может быть и 2, и 3 лестницы, и лифт, и, возможно, даже лифт для прислуги. Все окна 1-го и 2-го этажа были наглухо запечатаны мощными рольставнями, что наводило на выводы о том, что здание необитаемо. Во всяком случае, сейчас. Однако, на первый взгляд, усадьба производила впечатление ухоженного места, где в ближайшем времени точно жили люди. Участок соток в 20, на котором стоял особняк, был убран. Недалеко от вымощенного камнем крыльца под навесом стояла неаккуратно припаркованная «Ауди». Как будто кто-то в спешке поставил ее так, бампером опрокинув декоративную фигурку сказочного гнома, замершего в позе сдержанного поклона и рукой в приглашающем жесте. Дистанционные откатные ворота были открыты. Валерий некоторое время рассматривал двор, раздумывая о том, что здесь могло произойти, и почему хозяева дома оказались столь беспечны, что даже не потрудились закрыть ворота. Потом он вдруг услышал посторонний звук. Тихое, едва слышимое учащенное постукивание, как будто некто стучал по стеклу. Глаза снова вернулись к дому, проскользнули по отделанному горчичной штукатуркой фасаду. Зрение зацепилось за тусклый огонек, и Валерий вздрогнул от неожиданности, едва рассмотрел источник свечения. Из окна третьего этажа на них кто-то смотрел. По всей видимости, это была молодая девушка или же подросток. С такого расстояния и при таком освещении Кен достоверно определить не мог. Олег тоже заметил ее и хотел было предупредить Валерия, но, увидев, что тот уже в курсе, прокомментировал данные обстоятельства. «Кажется, нас заметили». Девушка держала свечу и наполовину скрылась за занавеской. Голова ее все время отворачивалась, оглядываясь назад, словно она беспокоилась, что ее заметят. Или, возможно, она с кем-то говорила. Сообщала своим домашним, что к ним во двор проникли посторонние вооруженные люди. Разумеется, такое хозяевам не понравится, и Кен, во избежание назревающих проблем, поспешно убрал нож в ножны и показал две пустых ладони в знак мирных намерений. Хоть и сомневался, что у него получилось это правдоподобно, он бы не поверил. Валерий потянул уже здоровяка за локоть, собираясь двигаться дальше, но Олег не поддался. «Подожди», — возразил он. «Посмотрим, она рукой машет, зовет». Кен поднял глаза, и точно, девушка энергично махала им рукой, приглашая войти в дом. Она поставила свечу на подоконник и сложила руки в молельном жесте. «Зайдем?» – осведомился бизнесмен. «Не знаю», – с сомнением ответил Валерий. «Вряд ли мы чем-то сможем помочь. Разве что предложить пробираться к универмагу и пока ждать там. С собой мы их все равно взять не сможем. А когда обратно поедем, этот дворец нам будет совсем не по пути». «Ну, хотя бы так», – согласился Олег. «Кто знает, может, какая другая помощь нужна. Всякое случиться может. Да и вообще, вдруг сами что-то новое узнаем». Кен не сколько считал, что здоровяк прав, сколько ему было любопытно, что здесь случилось и зачем их позвала эта девушка. Но потеряют они 5-10 минут. Это им особой погоды не сделает. А кое-что ценное узнать у них могут. К примеру, спросить, были ли взрывы в этом районе, уточнить обстановку в целом. Вход в дом находился в противоположной стороне дома. Они поднялись на широкую террасу, и Валерий вежливо постучал в дверь негромким, но уверенным стуком, на что из дома не донеслось никаких звуков. Олег, по-видимому, не разделяющий кротость Валерия, постучал сам, уже намного настойчивее, так как стучался бы человек к себе в дом, случайно потерявший от него ключи. Но и это не принесло никакого результата. Дом отвечал им своим безмолвием, очевидно, никто не спешил их встречать. Несколько секунд, постояв в нерешительности, Кен повернул ручку и потянул на себя массивную железную дверь. Та неожиданно легко поддалась. Недоуменно переглянувшись, парни осторожно вошли внутрь, прикрыв за собой дверь и, настороженно вслушиваясь в тишину, включили нагрудные фонари. В холле было темно. Светодиодные лучи прорезали мрак с непривычки, заставляя Кена прищуриться. Владельцы особняка, очевидно, были приверженцами современных тенденций в интерьере. Его глазам предстала минималистичная гостиная, пестрящая острыми углами и ровными линиями. Пол покрывала красивая плитка, имитирующая какой-то рыжий камень. Большой диван с каретной стяжкой буквой «П» огибал большой камин с отделанным песчаником-дымоотводом, на котором стояли и висели фотографии в деревянных рамках. С них улыбалась молодая семья в разных составах. Вот, по всей видимости, муж и жена, а вот, очевидно, сестры. Старшая студенческого возраста и младшая лет 12-13. Кен узнал в старшей ту, что звала их из окна. Конечно, он мог ошибаться, но уж очень они показались ему похожи. Были еще какие-то люди, но Валерия совсем не интересовала, кто они. Гостиная переходила в такую же хай-тек-кухню. Сразу бросился в глаза беспорядок, царивший здесь. Опрокинутые стулья, осколки разбитой посуды на полу. Кровь. Много крови. Теперь Валерий находил ее всюду. На большом двухметровом окне в кухне были кровавые следы чьих-то ладоней. С Столешница с одной стороны также была в крови, словно кто-то раненый шел по направлению к раковине, прислонившись к ней, а потом долго стоял возле мойки, и с него натекла огромная лужа. Кровавые следы ботинок, явно мужских, мелкими шагами уходили в ромбовидную арку, соединяющую кухню и гостиную со второй половиной дома. На столешнице лежала разделочная доска, вокруг нее разложены овощи, по-видимому, готовился обед или ужин. Валялась перевернутая подставка для кухонных ножей, они же были разбросаны рядом. Валерий осмотрел их и не досчитался самого большого, после чего достал свой охотничий нож с длинным широким лезвием из дамасской стали и кривой ручкой из красного дерева с выемками под пальцы. Они переглянулись с Олегом. Здоровяк тоже заметно напрягся. «Может, ну его, Валера?» Приблизившись к Кену, недоуменно спросил он. «Пойдем отсюда, по-добру, по-здорову». «Похоже, кому-то наверху нужна наша помощь, Олег», — возразил Кен. «Что, оставим ее наедине с зараженными? Она наверняка от него в комнате закрылась или от них». «Вот именно от них», — многозначительно выделил здоровяк. «А нас как бы только двое на такой-то дом. Тебе не кажется это слишком рискованным? Я, конечно, не против помочь добрым людям, но давай хотя бы парней позовем для подстраховки». Валерий, подумав, решил, что бизнесмен прав. Все увиденное наводило на выводы о присутствии в особняке зараженного, вероятно, даже нескольких. Плюс ко всему, дом был очень большим. Чтобы обыскать и зачистить его весь, у двух человек уйдет много времени». «Поддерживаю», — согласился Кен. И они уже двинулись в сторону двери, как вдруг неожиданно услышали звук вонзающегося в сердечник ключа и два характерных щелчка запираемого замка. Они запоздало кинулись к двери, но дело было уже сделано. Замок оказался односторонним. Кто-то заблокировал их внутри дома. На втором этаже послышался топот маленьких ножек, словно ребенок быстро перебежал с одной комнаты в другую, и детское хихиканье. А потом тишина. «Это что за шутки?» – недоуменно спросил здоровяк. «Сейчас поднимусь и кому-то сделаю а-та-та». «Тихо ты!» – прервал его Кен, когда услышал, как кто-то быстро сбежал по лестнице на первый этаж и снова затих в западной половине дома. «Вот так сюрприз!» прошипел Валерий, крепко сжимая ручку ножа и перетягивая свой карабин поближе к руке так, чтобы в любой момент можно было быстро им воспользоваться. Он пока что терялся в догадках о том, что сейчас происходит, но ясно понимал, что-то очень нехорошее. «Зараженные?» – тревожно спросил бизнесмен, направляя свой карабин в сторону кухонной арки. «Не факт», – ответил Кен, тоже мобилизовавшись и беря на прицел выход из гостиной. «Возможно, просто люди хотят грохнуть нас с тобой и забрать снарягу». «Тогда почему сразу не попытались нас грохнуть, а заманили сюда?» «Не захотели шуметь на улице». Теперь Кен понимал, почему были запечатаны окна. Не для того, чтобы никто не смог проникнуть внутрь. Роль ставни были гарантом того, что никто не сможет выйти отсюда. Стены толстые, стеклопакеты панорамные, трехкамерные. Да здесь из пушки стрелять можно, на улице никто не услышит. По той же причине были открыты ворота. Хозяева дома, если это вообще хозяева, ожидали, что любители легкой наживы будут грабить богатые дома и не пройдут мимо раскрытого парадного входа или мимо девушки из окна, молящей о помощи. Беспорядок, кровь на кухне. Они здесь не первые. Кен весь напрягся. Все его мысли находили свои подтверждения, усиливая ощущение смертельной опасности. На зараженных как-то совсем не похоже. Валерий, конечно, еще плохо представлял, на что они способны, но думал, что ими управляет только неудержимая агрессия и совершенное безумие. На это, как ему казалось, и был рассчитан вирус. Вряд ли человек в состоянии бешенства может продумать такую изощренную ловушку, в которую так неудачно угодили они с Олегом. И к тому же, действуя сообща. Позвать на помощь они не могли, чтобы это сделать, нужно было оказаться в противоположной части дома и желательно хотя бы на втором этаже, разнести одно из панорамных окон, а значит триплексы, два каленых стекла толщиной в 8 мм. Такой хрен чем разобьешь. А еще придется разогнуть роль ставни, чтобы помощь смогла хотя бы увидеть сигнал фонарем. Да и не верилось Кену, что они смогут разогнуть ставни, тем более те, что висели на этих окнах. Такие даже кувалды разнести далеко не сразу получится, и шуму наделают, будь здоров. Валерий сглотнул нервно, лихорадочно соображая, что предпринять. Оставался только третий этаж. Поднявшись на него, они смогут подать сигнал, а затем открыть какое-нибудь из распашных окон и без лишнего шума предупредить группу о том, что, возможно, кто-то есть снаружи. А дальше по обстановке. В конце концов, они с Олегом здоровые мужики, у них есть оружие, что-нибудь придумают. Вокруг было тихо. Те, кто заманил их в западню, никаких действий не предпринимали. Затаились, выжидая чего-то. Возможно, ждали действий от них. Валерий не сомневался, что у них тоже есть план. Коварный, продуманный план. «А что, если они на это и рассчитывают?» – подумалось вдруг Валерию. «Пожалуй, что лучше этого они сейчас ничего предпринять не могут. Логично было бы предугадать этот шаг, если только знать, что они пришли не одни и потому попытаются предупредить своих. Но ведь враги не знают о том, что они не одни», – задал Кен себе вопрос. «Не знают», – тут же пришел ответ. «Но их стремление попасть на третий этаж все равно будет расценено как логичное. Единственная возможность покинуть дом – это спрыгнуть с окна третьего этажа на крышу террасы или с балкона на навес для автомобилей. Хоть и высоковато, конечно, но жить захочешь – спрыгнешь. Но ведь наверняка должен быть и второй план. У него вдруг начала формироваться идея в таком-то доме. И чтобы узнать, где он, нужно просто выждать какое-то время. Тот, кто их запер снаружи, должен теперь как-то попасть внутрь. И сделает он это, конечно, через второй выход. «Ждем», – полушепотом проговорил Кен. «Будем тихо себя вести, услышав, в какой стороне будет заходить этот урод, который нас закрыл. А дальше быстрым броском в ту сторону. Огонь по любому движению. Такого уж, поверь, не от нас не ждут. Лучшая защита – это нападение». «Хм», – здоровяк задумался. «Соображает голова у тебя. Хороший вариант». «Есть даже запасной план», – продолжил Кен. «Если никаких звуков, позволяющих определить, в какой стороне расположен запасной выход, нет, то мы никаких действий не предпринимаем. Ждем оговоренное с группой время, по истечению которого они должны выдвинуться на наши поиски. Потом еще накидываем минут 15, пока отряд не окажется где-то поблизости от нас». И начинаем стрелять. Только предпочтительно не по окнам. Шумоизоляция снизит шум от выстрелов, но, думаю, не настолько существенно, чтобы не услышать их, находясь недалеко от дома. Если на улице будет спокойная погода, парни нас услышат. Правда, я пока не знаю, как это может нам помочь. Разве что группа будет в курсе, где мы и сами, дай бог, не попадут в ловушку. «Хорошо», — согласился Олег. «Значит, ждем?» «Да, пока ждем». «Держи выход из кухни. По любому движению стреляй, я возьму гостиную. На крайний случай заставим их напасть первыми. Мы в выигрышном положении, здесь нас будет сложно достать». Олег кивнул, и они разошлись по разным сторонам. Валерий залег на ковре возле большого кожаного кресла, а здоровяк занял позицию за кухонной столешницей со шкафами. Больше всего Валерий боялся, что те, кто заманил их в ловушку, тоже вооружены и поджидают их. И когда они с Олегом ринутся в другую часть дома, их можно будет срезать одной очередью или парой хороших одиночных выстрелов. Вот только что за ребенок бегает наверху и хихикает. С улицы сквозь толстые стены пришел шелест дождя, с каждой секундой усиливающийся, переходя в ливень и безжалостно обрывая надежду Кена на то, что их выстрелы будут услышаны. А из глубины дома, словно ожидая этого момента, донесся ехидный женский голос с жуткими, ненормальными интонациями. «Гости! У нас гости! Кто? Кто в домике живет?»